Парни появились раньше, чем успел закончиться рулет. Зак чуть удивленно покосился на развалившегося на моей постели Шона, но комментировать не стал. Просто поздоровался и присел напротив, на кровать Бри. Бритта тут же примостилась у жениха под боком, а Али в подурной привычке взгромоздился на стол. Мы с Асом устроились рядом с Шоном, я в середине. «Ну, собственно, позвал я вас потому, что обещал показать вот этой...» Ткнул Шон в меня длинным пальцем. «То, что происходило в Аринде». В Аринде я никогда не бывала, так что запись с кристалла, которую запустил Шон, смотрела в оба глаза. По ходу демонстрации учитель давал пояснение. Гавань в городе была большой, похожей на открытую в сторону океана широкую чашу. И что было особенно ценно, из-за течения море вставало тут почти на месяц позже, чем в других местах. Рельеф берега выглядел пологим, крутых обрывов и скал, как в китовом киле, в поле зрения не наблюдалось. «С правой стороны, там, где глубже, обычно швартуются купеческие шхуны, имперские патрульные корабли и другие крупные суда, а рыбаки с их шлюпами и лодками с небольшой осадкой предпочитают левую, мелкую сторону залива. Зимой все рыбацкие суденышки прибиваются к берегу, так и стоят, льдом наотмели не затрет». «Понятно. Только выходит, что если рыбаков, которые практически уже на суше, можно попробовать прикрыть от удара цунами щитом, то купцам остается только молиться. А их тут много. Я насчитала по правую руку несколько десятков больших кораблей с высокими мачтами. За пристанью с дюжиной длинных пирсов лежала большая площадь. Наверное, обычно тут шла торговля привезенным товаром и уловом, но сейчас она была пуста. Прилавки с товаром стояли, а людей не видать ни одного. Куда народ-то подевался?» «Времени, сама знаешь, было меньше, чем в обрез. Так что я раскинул контрольную сеть и дал всем ментального пинка, чтоб хватали детишек и бежали от моря куда подальше. Хороший способ, кстати. Можно быть уверенным, что не останется ни глухих, ни раздолбаев, любящих полагаться на авось, ни решивших пошуровать по пустым домам воришек». «Ну да, однозначно. После Шонова ментального пинка и я б сама до гномьих гор без передышки чесала. Но интересно, почему Шон произнес это мысленно?» «Потому что драконов тут три. И трое адептов не драконов, которым пока ни к чему знать о возможностях ментальной магии». «Вот как. Наверное, это правильно. Но грустно, что даже друзьям нельзя рассказать всего». «Ты сильно страдаешь, что я не выложил тебе, где находится та долина черного базальта?» Склонил по птичьи голову на бок Шон. «Не, совершенно не страдаю. Потому что понимаю, что пока я драконья личинка с дыркой в голове. Но к чему это он?» «А, дошло!» «Не отвлекай, Лепка. Смотрите дальше». Шон расположился на крутой, крытой дранкой крыше высокого дома сразу за площадью. Поле зрения сместилось, показав дома по сторонам. На других крышах тоже стояли люди. Мне показалось... Или справа, через три человека от Шона, я разглядела леди Астер. Солнце светило из-за Шоновой спины, и то, что мелькнуло сбоку, было чуть смазанным. «Береговая линия в Аринде длиннющая, а берег низкий. Да еще есть отмели, на которых цунами должно набрать мощь. Вы же в курсе, что в открытом океане волна не так высока, но на подходе к берегу начинается придонное торможение». А вода сзади накатывается и накатывается, поэтому высота вала растет. Мы заложились на высоту в 60 локтей. Ну-ка, кто ответит, каким будет давление снизу столба воды такой высоты? Зак, Ас и я вздернули руки. Задачка проста. 3 атмосферы. Верно, 3 атмосферы. На деле это грандиозное давление. И щит не каждого мага такое выдержит. Тем более, если щит растянут. А нагрузка продолжительна. Поэтому решили, что держим защиту не участками по вертикали, что кажется логичным на первый взгляд, а слоями. Нижние берут на себя те, у кого мощь и резерв больше. Ну, про меня все понятно. Но там были и леди Астер, которая входит в 5 сильнейших магов в Империи, и оба ее мужа. Еще припахали ректорат Академии, 10 драконов и даже кое-кого из конклава владыки Алсинейля. Кстати, Ас... Если тебе интересно, я нашел одного твоего дальнего родственника. Ас чуть качнул темной головой. Я знала, что он думает об эльфийских родичах, что те могли бы помочь его матери, когда та, оставшись после смерти мужа без поддержки, так в том нуждалась, но не сочли нужным. Поэтому сам Ас не считал, что связан родственными узами. «А ты не прав», — мотнул головой Ужишун. «Вспомни, какое время было. Эльфы еле-еле, с превеликим трудом и чуть не потеряв обоих наследников владыки, смогли выручить Астер, которая была ключом к миру во всем Содружестве. А ты о Дальнем Севере. Как бы они тебе могли помочь? Поразмысли об этом позже». И заговорил снова вслух. «Итак, щит. Город огородили, мелкие рыбачьи суденышки прикрыли, благо те почти на суше были, и смирились с тем, что все, что могли, сделали, и что корабли в гавани могут быть потеряны. А теперь смотрите, что случилось дальше». В этот раз я заметила волну, казавшуюся невысокой линию возмущения, быстро надвигавшуюся от горизонта. Уже сломанный землетрясением и не успевший снова схватиться лед, поднимался, являя темную воду. В какой-то момент у еще не достигшей бухты волны появился гребень. Наверное, там закончилась глубина. Я не ожидала, что, попав в залив, волна так резко начнет набирать высоту. Настоящие вдалеке корабли она обрушилась, как сильнейший шторм, захлестывая до мачт, креня, швыряя и кидая суда, как щепки. На какой-то момент показалось, что не выплывет никто. А потом произошло чудо. Иначе, чем чудом, это было не назвать. Корабль за кораблем, один за другим возникали, воспаряли, возносились из захлестнувшего бухту пенного ледяного хаоса и подвисали над ним, подпираемые снизу мощными столпами зеленой, чистой, искрящейся на солнце воды. Сколько их? Уже десятки. Это Тунар. Вот как он помог. Зрелище парящего над заливом флота было настолько невероятным, что я чуть не пропустила момент, когда цунами достигло щита. «Что с кораблями?» – захлопал глазами Лив. «Боги есть», – скосил на него карий глаз Шон. «И есть те, кто может говорить с ними. Это помощь Тунара». «Нифига себе! Оно самое! А что еще тут скажешь?» Удар цунами в силовой барьер был таким, что берег вздрогнул. Во всяком случае, Шон пошатнулся. А потом перемешанная со льдом и донным песком темная вода начала прибывать, кружась и ярясь за щитом. Уровень быстро поднимался выше и выше, словно стена росла. Сначала высотой в десяток локтей, потом с дом, затем еще выше, нависнув над крышей, где стоял Шон, но не остановилась, а продолжала вздуваться, вздыматься, наступать, из гигантской превращаясь в нечто невообразимое, чудовищное, несопоставимое по масштабу с мелкими домишками и крошечными людишками у ее подножья, высотой с гору, шириной с море. Да. Ну, не гора. Даже до 60 локтей не дотянула. Но вот тут стало по-настоящему кисло. Это ж не удар или серия ударов, а растянутое по времени непрерывное давление. А прорвется хоть в одном месте, и удержу уже не будет. Сметет полгорода, а вторую половину затопит. И это в начале зимы. Прокомментировал происходящее Шон, оглядев наши вытянувшиеся лица. За щитом продолжало твориться что-то невообразимое. Круговерть льда, водоросли, грязи, бешеные пенные водовороты. Шон дал нам потаращиться на происходящее еще несколько минут. Потом изображение исчезло. В общем, мы выстояли. Вода начала отступать. Через час с небольшим пришла вторая волна, но та уже ерундовая, около 30 локтей. Когда я улетел из Аринды, бухта выглядела так. Угу. Слева все как и раньше. Будто жуткого катаклизма, который мы только что наблюдали, и не было вовсе. Припорошенные снежком ряды рыбацких суденышек, дремлющие у берега. Мирная картина сонной зимовки. Зато в самой бухте льда почти не осталось. Так, плавают отдельные куски неправильной формы. Пирсы снесло. На поверхности мутной еще воды качались обломки. Не всем кораблям повезло, но большинство уцелели. Стоят вдалеке, будто ничего и не случилось. Ряды мачт гордо устремлены в светло-голубое небо. «Как понимаете, вернувшийся народ просто ломанулся в храм и часовни Тунара», — хихикнул Шон. «А в Лоране и 20 других крупных городах проходят молебны в честь богов-защитников, спасших северные города Империи — Тунара, Дианора и Лариши. Но, конечно, и бог-отец с богиней-матерью свою долю почестей получат. Куда ж без них?» «А Дианор тут при чем?» «Снова влез Рыжик». «Он дал в самый трудный момент силы тем, кто мог не выстоять. И мне в том числе. Так что повторюсь, боги реальны. Не заискивайте, но уважайте». Шон потянулся и стал сползать к краю кровати. «Что, уже уходит?» «Нет, но разговор дальше не для всех. Перемещаемся к твоему Янудру. Портал открывать не стану. Пролевитируешь меня в окошко». «Я его?» «Не таращи глаза, Аляпка. Я не толстый. И умагичился сегодня так, что на ногах еле держусь. Там Тайра есть, кстати?» «Есть. А еще купленные в Галарене орехи и мед. Вот сейчас и пригодятся». «Пригодятся», — покладисто откликнулся Шон. «Мы вниз», — сообщила я. «У опекуна к нам есть еще дело». «В коридоре караулит Дайра», — сообщил Лив. «Ну и пусть ее, надоело. Лучше б медитировала, а не следила, кто к кому пришел и когда ушел. Если заглянет, удивится», — клацнула я зубами. «Из вас никто мороки черных гадюк хорошо делать не умеет? А то я ей в прошлый раз пообещала». «Добрая ты сегодня», — фыркнул Лив. «Долго время будем терять?» — прервал наш между собой Чикшун и покосился в мою сторону. «Уронишь в сугроб — не прощу». «Там не сугроб, а лед в буграх и колдобинах, так что постараюсь не ронять». Транспортировка Шона прошла нормально. Я очень волновалась, окутывая его своей магией и опутывая для страховки драконьими нитями. А он крутил головой, кажется, ему происходящее даже нравилось. И только в комнате Аса, когда за нами захлопнулись и сами заперлись створки окна, в голову пришла мысль: а почему ж он не стал мраком? Не захотел показывать ворона посторонним? Не захотел. Через минуту мы уже устроились с мешком фисташек и миской для шелухи на кровати Асса. Три кружки с горячей тайрой стояли на тумбочке. Кому надо, тот себе пролевитирует. «Так, слушайте», — начал Шон. «Во-первых, сегодня я выяснил, что к добру или к худу, но землетрясение и последующее за ним цунами, похоже, несчастливая случайность. Какие-то энтузиасты орочьего племени в обход гор перли по береговому припаю в нашу сторону на трехосной повозке, запряженной яками алтарь. И, не заметив тонкого места, провалились под лед. А Хашурк, по-видимому, за алтарем следил. Тем более, что мы постарались. Не так много их у него осталось. Ну и, как обычно, понял, что теряет, и пошел в разнос. И все бы обошлось. Отделались бы парой косяков контуженной селедки. Но случилось это как раз над стыком тектонических плит. Вот и затрясло. А дальше вы знаете». Пару минут мы молчали, только щелкали орехи. Обмозговывали сказанное. Я уразумела одно: покоя нам не будет. Пусть алтарь, куда б он там ни направлялся, вместо назначения не доехал, но выходит, Хашурк или его шаманы опять задумали какую-то пакость. И еще, мы ж взвоем, если они станут устраивать регулярно такие вот встряски. Надо как-то перехватить инициативу. Жаль, что план по изъятию алтарей из всех трип и ликвидации шаманов провалился. «Ничего, прорвемся. И ты помнишь, что слежка за орками продолжается? Прежде мы никогда не подходили к этому делу настолько систематически, так что результаты должны воспоследовать». «Шон, а как ты узнал про повозку с алтарем?» «Сама знаешь как. И сколько энергии берет это заклинание, тоже знаешь. А повторять пришлось много раз, потому что ориентироваться по плавающей кверху брюкам треске, странное дело, не очень удобно». «Ага, понятно. Темпоральная магия, о которой я не должна говорить пока даже Асу. А как же с Дианором? Тот о ней знает? А если нет, может ли узнать, прочтя мои мысли?» «Понятия не имею, но подозреваю, что не знает. Ведь у богов другой отсчет времени. Но чтобы найти что-то в чужой голове, надо четко понимать, что ищешь. А если не понимаешь, выловишь, что попадется. Я вот уже наткнулся в твоей на акулью уху с овсом в конюшне. Это было чем? Рыбка! У нас акула здоровенная поймалась, сообщила я вслух, вконец запутавшись в том, кого слышу я и кто меня. Да ты что, ну-ка покажи. И что было у вас с цунами и Дианором? Тоже вслух отозвался Шон. Угу, сейчас. Только я уже засыпаю. Это ничего? День какой-то выдался длинный. Закончилось тем, что мы так и уснули у Аса. Спасибо, тот додумался убрать миску с шелухой куда подальше. Впрочем, спи я не на шелухе от фисташек, а на серых орехах, и то б не заметила. А прорубь сианургу на радость мы проковыряем завтра.